То есть способ, каким мы воспринимаем формальную сущность, есть сама достоверность. Отсюда, в свою очередь, ясно, что для достоверности истинности нет надобности ни в каком другом признаке, кроме того, чтобы иметь истинную идею. Ибо, как мы показали, для того, чтобы знать, нет надобности знать, что я знаю. Из этого опять ясно, что никто не может знать, что такое высшая достоверность, кроме того, кто обладает адекватной идеей или объективной сущностью некоторой вещи, ибо одно и то же есть достоверность и объективная сущность. Итак, раз истина не нуждается ни в каком признаке, а достаточно иметь объективные сущности вещей, или, что то же самое, идеи, чтобы исчезло всякое сомнение, то отсюда следует, что правильный метод не состоит в том, чтобы искать признак истины после приобретения идей, но правильный метод есть путь к отысканию в должном порядке самой истины или объективных сущностей вещей или идей. Все это означает одно и то же. Примечание, что означает «отыскивать в душе», объясняется в моей философии. Этика, доказанная в геометрическом порядке, разделенная на 5 частей, в которых трактуется о Боге, о природе и происхождении души, о происхождении и природе аффектов, о человеческом рабстве или о силах аффектов, о могуществе разума или о человеческой свободе. Часть первая о Боге. Примечание, разъяснение, содержание основных понятий философии Спинозы: субстанция, Бог, природа, атрибут, модус, аффект и другие, и вспомогательных терминов «схолия», «лемма», «королларий» содержится во вступительной статье книги. Многие понятия и термины определены и разъяснены также непосредственно в тексте как самим Спинозой, так и переводчиком. Определение. Первое. Под причиною самого себя я разумею то, сущность чего заключает в себе существование, иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующую. Второе. Конечному в своем роде называется такая вещь, которая может быть ограничена другой вещью той же природы. Так, например, тело называется конечным, потому что мы всегда представляем другое тело, еще большее. Точно так же мысль ограничивается другой мыслью, но тело не ограничивается мыслью, и мысль не ограничивается телом. Третье. Под субстанцией я разумею то, что существует само по себе и представляется само через себя, то есть то, что представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться. Четвертое. Под атрибутом я разумею то, что ум представляет в субстанции как составляющая ее сущность. Пятое. Под модусом я разумею состояние субстанции, иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое. Шестое. Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное, то есть субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность. Объяснение. Я говорю абсолютно бесконечное, а не бесконечное в своем роде. Ибо относительно того, что бесконечно только в своем роде, мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты. К сущности же того, что абсолютно бесконечно, относится все, что только выражает сущность и не заключает в себе